Глава первая. В раскрытые окна штаба КАВ-группы скользнули солнечные лучи. На выбеленных стенах колхозной конторы, где помещался штаб, заиграл зайчик. Вот он задержался на аллеющей макушке кубанки, сидевшего за столом подполковника, потом скользнул по зеленым пятнам боевой карты, перепрыгнул на лицо. Подполковник Холостяков прищурился и сморщил широкий с поперечным рубцом нос. От опушки леса через белесое поле перезревшего овса ветер доносил песню «Собирались казаченьки, собирались на заре». Подполковник встал, поправил скрипнувшие на плечах полевые ремни, подошел к окну. По улице двигался эскадрон, сутки находившийся в сторожевой заставе. Кони вскидывали головами, позванивали кольцами уздечек и перекатывали челюстями надоевшие трензеля. Предчувствуя отдых, они требовали повода. Лица кавалеристов казались Холостякову напряженными и мужественно суровыми. Он долго смотрел на запыленные лошадиные крупы, на клинки, привьюченные у передних лук и поблескивающие медными головками эфесов. Послышалась протяжная команда «Повод!», и эскадрон перешел на малую рысь. Спустя немного времени мимо окон штаба на статной бурой масти Ахалиткинки проехал майор. Заметив подполковника, он поднес руку к кубанке, ловким движением корпуса, присущим только истому кавалеристу, повернул лошадь к воротам и также ловко на ходу выпрыгнул из седла. Оставив повод на передней луке седла, он любовно похлопал кобылицу по крутому, словно выточенному крупу, почесал ей левую паховину, ослабил подпругу, легонько толкнул ее плечом и, улыбнувшись, что-то шепнул ей в ухо. Красавица-кобылица, искоса взглянув на хозяина, жевнула трензеля, мотнула головой и, круто повернувшись, покачиваясь на сухих тонких ногах, пружинистым шагом пошла навстречу подъехавшему коноводу. Майор гордо закинул назад голову и, попыхивая папироской, блаженно улыбаясь, смотрел ей вслед. Лошадь эту майор недавно выменил в стрелковой части. «Ну, заходи, заходи, хватит нежничать», — глядя в окно, хмурясь, проговорил подполковник. Майор Осипов, придерживая рукой серебряную кавказскую шашку, по-кавалерийски косолапе вошел в избу. Подполковник Холостяков громко распекал кого-то по телефону, требовал к себе оперативного дежурного. Майор, не дожидаясь приглашения, сел на серый матерчатый диван. Позванивая шпорами, вошел капитан, оперативный дежурный. Осипов его знал, вошедший был высокого роста, держался он по-строевому, прямо, что больше всего нравилось майору Осипову. Сознавая собственную неуклюжесть и сутуловатость, он особенно любил людей с хорошей выправкой, что, по его мнению, характеризовало душу военного человека. Почему такой строевик торчит на адъютантской службе? Вот зацепить бы его в полк, у меня нашлась бы должность. Приняв командование полком, Осипов мечтал подобрать самый лучший командный состав. «Оперативный дежурный капитан Наумов по вашему приказанию прибыл», — отрапортовал вошедший. «Разведка все еще не вернулась?» — спросил подполковник Холостяков. «Пока нет. Справляюсь каждые полчаса. Как вернется, доложу немедленно». Голос у капитана был мягкий, приятный. Подполковник, подперев рукой начинавшую сидеть голову, смотрел в окно. «Неужели опять напоролись?» — произнес он. «Что тут удивительного?» — резко заметил Осипов. Сдвинув кубанку на самую макушку, он продолжал. «Лезут без разбору». «Плохо ведем разведку, это верно», — — согласился подполковник Холостяков. — Товарищ капитан, вызовите командира разведэскадрона лейтенанта Гордиянкова. — Как бы мне к генералу попасть? — спросил Осипов, когда капитан ушел. — Нет генерала, — сухо ответил подполковник. — Отозван в распоряжение штаба фронта. С этими словами он взял карандаш и со скучающим видом начал что-то вычерчивать на карте. — Вот оно что! — удивленно протянул Осипов. Быстро спросил, кто же теперь командовать будет? — Пока я командую, — неохотно ответил Холостяков. — Разрешите поздравить с новым назначением? — Нет, это временно. Уже назначен новый командир. Полковник какой-то. Да и не могу я взять на себя такой ответственности. Я же не кавалерист. Гремя шашкой и шпорами, в открытую дверь вошел молодой загорелый лейтенант с орденом Красной Звезды на груди. Увидев подполковника, он остановился у порога, пристукнул каблуками хромовых сапог и смело спросил: «Разрешите?» Холостяков молча кивнул головой. «Командир разведэскадрона лейтенант Гордиянков». Тряхнув кудрявым чубом, прижимая шашку рукой, Гордиянков застыл в ожидании приказаний. Он невольно подкупал своей внешностью, выправкой, жаркой молодостью, смелым и решительным взглядом черных глаз. До сего времени разведка еще не вернулась. Подполковник Холостяков развернул карту и иронически добавил: «Где-то путешествует. По приказу штаба армии мы должны иметь разведданные сегодня. Немедленно организуйте еще одну группу. Старшего пришлите ко мне, я сам поставлю задачу». «Есть, разрешите выполнять?» — спросил Гордиенков. «Подождите, не торопитесь». Холостяков, нагнувшись над столом, искал какую-то бумагу. «Эк ведь не терпится!» — с восхищением, смотря на лейтенанта, думал Осипов. «Мне бы такого!» «Сегодня прибывают на пополнение лошади», — проглядывая бумагу, проговорил подполковник Холостяков. «Приходите в штаб. Самых лучших выберем в разведку. Остальных отправим в дивизии». «Есть!» Гордиянков, повернувшись, поспешно вышел, точно поддразнивая майора четкостью шага, звоном шпор и хрустом новеньких полевых ремней. Майор Осипов встал. К приказу о выборе лошадей он не мог отнестись равнодушно. Бывшего пехотинца, подполковника Холостякова, он вообще недолюбливал. А теперь ему казалось, что, пользуясь властью командира группы, подполковник решил ему досадить. И на Осипова, как говорится, накатило. «Почему же, товарищ подполковник, вы себе лучших коней оставляете?» — мрачно спросил майор. «Значит, нужно? А там еще дивизия будет отбирать?» «Если нужно, конечно, будет», — отвечал Холостяков. «Ага. Значит, полкам клячи достанутся, а дры?» «Ну уж». Майор не вытерпел и вставил крепкое словцо. Холостяков уже привык к этой дурной привычке майора, но тут его взорвало. Черт знает что. Какое-то лошадиное помешательство. Увидит хорошего коня, завидует, уводит друг у друга. А потом приходит в штаб, кляузничает. Тот полк там-то прихватил лошадок, а другой еще где-то. Вот и разбирайся. Чудные люди кавалеристы. На них и обижаться невозможно, но... — Вы не знаете душу конника, — перебил Осипов. — Душа кавалериста — это ж душа артиста. Да что там артисты? В картине «Александр Невский» вместо артиста на коне снимался полковник Даватор. — Я сам... — Позволь, — удивленно перебил Холостяков. — Ты говоришь «Даватор»? — Да ведь полковник Даватор назначен командовать кавгруппой. Подполковник открыл полевую сумку и подал Осипову бумажку. — Лев Михайлович, он или нет? — спросил Холостяков. — Он, конечно! — пробегая бумагу глазами, воскликнул Осипов. — Вот уж действительно неожиданность. Осипов от радости вскочил и тут же снова сел. Холостяков, не разделяя радости майора, сухо спросил. — Молодой? — Не старый, 40 еще нет. На столе хрипло запел полевой телефон. Холостяков снял трубку. — Передайте, что в этом направлении действуют две разведгруппы. Как получим данные, немедленно вышлем. Подполковник повесил трубку и наклонил голову к карте. Неожиданно щелкнул по столу и сказал. Штаб армии требует тщательно проверить район Калинидово-Ордынка. Там, судя по карте, лес и непроходимое болото. Зачем это нужно, не понимаю. Я слышал, что мы предназначены для действия по тылам противника. Может, поэтому? — спросил Осипов. — Да ну, чепуха! — досадливо отмахнулся Холостяков. — 26 июля забыли. Едва в окружение не попали. Хорошо, что вырвались. Я смотрю, все вы заражены кавалерийской удалью, романтикой партизанской. Думаете, немцы, как наполеоновские солдаты, в медвежьих шапках пришли? — В касках со свастикой, знаем. Не в этом дело. Сердито стукнув о пол шашкой, возразил Осипов. Промашку-то надо все-таки признать, а штабным командирам нужно научиться получше руководить боем. Скверная манера все неудачи валить на штабы, выкрикнул подполковник. В атаку на танки с клинком в руках не пойдешь. Танки можно сжечь, ну, конечно, а самолеты можно за хвост ловить. Так выходит, по-вашему, по-кавалерийски. А по-вашему, получается, что мы вроде как и не знали, что в этой войне будут участвовать танки и авиация. Только уж не кавалерия, — резко оборвал Холостяков. Осипов, сжав губы, свистнул два раза дерзко по-мальчишески, как обычно подзывал свою кобылицу-легенду. Холостяков нервно дернул плечом. Застегнув полевую сумку, проговорил. Свистеть, я думаю, можно и на улице. Извините, привычка. Речь идет о практическом использовании конницы в этой войне. Ну, предположим, что мы 5 лет в академии, надрывая печенки, изучали азы военной стратегии и пришли к убеждению, что конница выполняла и еще будет выполнять свое назначение. Только надо ее умело и толково использовать. Поэтому я отворачиваюсь от этой вашей теории, как от лживой догмы. Мы плетками махать не собираемся, а пойдем немцу в тыл. Пусть погоняются за нами. На магистралях можно создать такое положение. Взвоют немцы. Конница должна и обязана дезорганизовать вражеские тылы. И так, чтобы немцы на железных дорогах, на большаках, ночью носа не смели показать. Чтобы кавалеристам да не нашлось работы? Слушать не хочу. Расчетливый хозяин найдет место каждому гвоздю, закончил майор Осипов, серьезно начиная сердиться. Ну-ну, горячий вы человек, примирительно сказал подполковник Холостяков. Осипов молча закурил. Что верно, то верно. Человек он был горячий. Спор Осипова с Холостяковым был прерван приходом младшего лейтенанта. Коренастые розовощекий в черной каракулевой кубанке он отрапортовал. Младший лейтенант Ремезов явился за получением задачи. — Карта у вас есть? — спросил подполковник. — Так точно. Ремезов торопливо расстегнул сумку, порывшись в бумагах, растерянно пробормотал. — Кажется, в хате оставил, на столе. Разрешите, я мигом сбегаю. Как это можно боевую карту где-то оставить? Хмурясь спросил Холостяков. Ремезов молчал, раздражающе шмыгая носом. Осипову он не понравился. На новых синих брюках младшего лейтенанта блестели сальные пятна, сапоги грязные, шпоры тронуты ржавчиной. Лодырь, подумал майор. Покосившись на Ремезова, с усмешкой заметил. Постелил на стол вместо скатерти, ну и забыл, что это боевая карта. Ремезов скривил углы опущенных губ, но ничего не ответил. «Поселок Ордынка. Знаете, где находится?» Не обращая внимания на реплику Осипова, спросил Холостяков. «Знаю», — ответил Ремезов. «Там лесозавод сгоревший». «Правильно». Подполковник развернул карту. «Смотрите сюда. Между деревней Калинидово и лесозаводом есть брод. Переправитесь на ту сторону и разведаете эти два пункта. У меня есть сведения, что деревня Калинидово занята противником. В Ордынке никого нет, но это надо уточнить. Вчера на переправе наших двух разведчиков убили. Засада?» — нерешительно заявил Ремезов. «Мне это известно», — перебил Холостяков. «Ночью осторожно переправитесь на лодке, предварительно понаблюдайте. Ясно?» Ремезов подтвердил. Застегивая на ходу полевую сумку, он проворно вышел из штаба. Подполковнику хотелось спровадить Иосипова, но тот почему-то не уходил. «Если есть деловой разговор, я вас слушаю, товарищ майор», — подчеркнуто вежливо произнес Холостяков. «Пятые сутки овса не получаем, да и ухналей нет. В чем дело? Мне командир дивизии приказал. Фуража нет, потому что армейское интендантство пока больше не дает. Существует норма. А ухнали, ну, это самое, как их там?» Холостяков досадливо сморщил нос и покрутил пальцем около уха. «Ремни, шинкеля. На складе надо узнать». «Ухнали — это не ремни, а ковочные гвозди», — строго заметил Осипов. «В полках почти все кони раскованы». «Ну, а я-то что могу сделать?» — Холостяков развел руками. «Интендантство, склад?» «Коням наплевать на склад. Овса давай, корми». Осипов сердито стащил с головы кубанку и повесил на эфес клинка. Возвратились оперативно-дежурный капитан Наумов и лейтенант Гордиенков. Капитан передал Холостякову, что его вызывает к прямому проводу штаб армии. «Сейчас иду. Так вот что, товарищ майор, передайте комдиву, что с фуражом положение тяжелое», — обернувшись у порога, добавил. «Приедет новый командир группы, он, видимо, примет меры». «Да уж, если Даватор приедет, он меры примет», — проворчал Осипов. «Вы сказали, товарищ майор, Даватор?» — живо спросил Гордиенков. И, не дожидаясь ответа, возбужденно продолжал. «Я знаю полковника Даватора, Льва Михайловича». «Вот он и назначен к нам», — сказал Осипов. «Так говоришь, Льва Михайловича знаешь? Как же? Воспитывался в той части, где он командиром был? С 8 лет. Гордиенков смотрел на Осипова блестящими от радости глазами. «Я Льва Михайловича считаю своим вторым отцом, хотя первого и не знаю». Алексей замолчал и задумался, глядя в окно на деревенскую улицу. За окном в палисаднике на узенькой грядке густо росли золотые шары, колючие розы роняли бледные лепестки. Стоял август 1941 года, солнечный, знойный. В дымчатом мареве тонули лесные горизонты. В такую погоду в утреннем зное быстро созревают плоды. На золотистых остриженных жнивьях высятся хлебные скирды. Сонно шевелятся поздние сизые овсы. Их безжалостно топтали и беспризорные телята, и конные разведчики, спутавшие ориентиры, а хозяйственные казачки-кавалеристы, влюбленные в своих коней, подкашивали на подкормку. Если бы недалекий орудийный гром, знойный август совсем был бы похож на мирный трудовой месяц, время свежего пахучего хлеба и обилия плодов. «Пришли кони на пополнение. Идем распределять», — проговорил подполковник Холостяков, вернувшись с узла связи. Обращаясь к Наумову, сказал: «Оставьте здесь караул». Все ушли. Наумов привел в комнату казака и приказал: в штаб без его ведома никого не пускать. Сам тоже пошел взглянуть на прибывших коней.